Глава 16. Я немного беспокоился за Ивана. Все-таки брат не в кафе ожидал, а в тумане, кишащем тварями. Конечно, экипировали мы его как следует. Защитный периметр из всевозможных отпугивалок соображали 2 дня. Намешали туда и магию, и технологию, но все равно тревожно за младшего. Волнуясь, я с нетерпением ждал условного сигнала. Наконец, прокричала болотная выпь. 3 раза, потом еще 1. Отлично. Значит, у Ивана все хорошо, и он готов встречать гостей. Чуть впереди топала 4 людей Люстрова. 2 профессиональных охранников и 2 слуг попроще. Охрана держала ружья на изготовку, а слуги тащили на поводках визжащих и упирающихся поросят. «Давайте уже выпустим приманку, а то от их визга голова разболелась», — брезгливо морщась предложил я барону. Тот не возражал и отдал приказ слугам. Они отцепили зверюшек и пинками заставили поросят ринуться в густой туман впереди. Буквально через минуту мы услышали шлепок, дикий визг, а вслед за ним хруст костей. Как минимум 1 поросенок закончил свой жизненный путь. 2 же ломанулся куда-то вглубь болот, об этом свидетельствовали быстро удаляющийся визг и жалобное похрюкивание. «Туда!» — приказал Люстров челяди, но те и сами уже сообразили, что приманка сработала. Как говорят в России, безумие и отвага. Это сочетание идеально описывало неосторожные действия свиты барона. Слуги настолько спешили отличиться, что полностью забыли о собственной безопасности, а между тем мы не на кроликов здесь охотились. Бежавший первым слуга вдруг провалился сквозь землю. В буквальном смысле. Влажная болотистая почва под ним хлюпнула и разошлась в стороны. В первую секунду я даже не понял, бедняга провалился в окно трясины или же его заглотила чудовищная пасть какого-то монстра. Второй слуга остановился резко, словно налетел на невидимую стену. С расширенными от ужаса глазами он заверещал испуганно. Хотел побежать обратно, но на тропе позади поджимали рвущиеся в бой охранники. В итоге слуга бросился куда-то в сторону, вмиг исчезнув в густом тумане. Судя по шлепкам удаляющихся шагов, ему повезло больше, чем несчастному напарнику. Впрочем, надолго ли? Охранники барона оказались толковее слуг. Один двинулся вперед, осторожно обходя место, заглотившее слугу. Второй оставался прикрывать хозяина. Мы с бароном тоже двинулись вперед с винтовками наперевес. Впереди, уже совсем близко, еще слышались звуки трапезы. Кто-то или что-то доедало несчастного поросенка. Разглядеть тварь мы сумели, только приблизившись к ней 2 метра. Она была достаточно крупной, размером с теленка. Внешне напоминала лохматого паука с крокодильей мордой. Раззявив огромную пасть и уцепившись всеми лапами в изуродованную тушку поросенка, монстр словно бы натягивал себя на жертву, как мешок. Признаюсь, зрелище было весьма отвратительное. Я еле сдержал приступ подступившей тошноты. Мы с Люстровым скинули винтовки одновременно. В упор всадили в монстра по магическому заряду. От моего тварь заискрилась и начала скукоживаться, а от Люстровского раздулась и лопнула, разлетевшись во все стороны погаными ошметками и слизью. Разумеется, нас тоже изрядно забрызгало. «Ха, простите, не думал, что разрывная сработает таким образом», — извиняющимся тоном пробормотал Игнат. «Бывает». Я брезгливо стряхнул с плеча какие-то скользкие кишки. «Теперь тут и взять-то нечего», — разочарованно пробасил охранник. «В плане трофеев, имею в виду». Вдруг из кустов прямо ему под ноги выкатился мохнатый комок. Довольно милое создание, на первый взгляд. Чем-то напоминает котенка. Но охранник не разделял моих чувств. Без раздумий всадил в голову котенка пулю. Тот даже мяукнуть не успел. «На всякий случай», — пояснил Громила. И не ошибся. Умирающий пушистый комочек развернулся, агонизируя. И там, где у котят обычно находился мягкий животик, мы увидели множество судорожно дергающихся лапок насекомого. Каждая была снабжена острым, как бритва, лезвием. «Молодец», — коротко похвалил охранника Игнат. «А где же мои близнецы? Пора им действовать по плану. Словно в ответ на мои мысли позади раздались крики. Один брат кричал, будто бы раненый, а второй звал на помощь. «Черт, вот болваны!» Я принял расстроенный вид. «Неужели придется возвращаться без трофеев?» «Не спешите, Виктор», — успокоил Люстров. «Ведь мы еще не узнали, чья винтовка удачливее. Кроме того, с меня причитается за испорченную одежду». И барон приказал своим охранникам поспешить на помощь близнецам. «Вот и отлично. Мы остались вдвоем». Признаться, я опасался, что Люстров не осмелится, но, видимо, слишком уж хотел выпендриться перед иностранцем. Когда репутация подмочена, и все вокруг воспринимают тебя как труса или предателя, такое желание к самоутверждению неудивительно. Со стороны болота раздался рев, низкий и страшный, почти как гул взлетающего самолета. «А вот и вторая свинка кого-то приманила», — сделанной беспечностью произнес Люстров, хотя было видно, что ему слегка не по себе. Над болотом вставало что-то огромное, что даже туман не мог его скрыть полностью. Бесформенная тварь с жутко извивающимися щупальцами ползла в нашу сторону. Если бы Ваня не предупреждал меня, как будет выглядеть его поделка, я бы реально испугался. Надо отдать должное Люстрову, что он остался рядом, а не бросился бежать, сломя голову. Значит, не такой уж и трус, как кажется. Мы с бароном снова выстрелили одновременно. Люстров не успел перезарядить обойму после прошлого конфуза и потому снова использовал разрывной. Тем не менее, тварь перенесла атаку без особого для себя ущерба. Нет, кусок плоти отлетел в сторону, но выглядело так, словно монстр этого и не почувствовал. Я-то знал, что он и не мог ничего почувствовать, но что подумал Люстров? Краем глаза я заметил, как лицо барона побледнело, а губы слегка задрожали. «Пора!» «Отступаем!» — закричал я, хватая за руку и увлекая Люстрова в глубину леса подальше от болота. За нашей спиной загрохотали выстрелы. Кажется, эта охрана Люстрова плюнула на моих близнецов и бросилась на помощь господину. И невдомеком, что болотное чудище — это техномагический конструкт, созданный на базе старого парашюта и шаров с гелием, плюс оживленные с помощью заклинания пожарные шланги в роли щупалец. Правда, выстрелы скоро стихли. А так как чудище не могло сожрать охранников, наверняка с ними разобрались мои близнецы. «Больше не могу. Одну минуту, Виктор!» Люстров, тяжело дыша, остановился у сосны, привалившись к ней спиной. Похоже, слишком много курит, вот и навалилась одышка. Признаться, мне очень хотелось прямо сейчас поговорить с Игнатием прямо. Спросить его о вассальной верности и причинах былой измены. Но нет, оставим трагические диалоги в самое неподходящее время для дамских романов. У нас еще будет время наговориться. Я подошел к Люстрову и просто приложил ему к лицу платок, смоченный хлороформом. И усиленный сонным заклинанием, разумеется. Ведь это только в кино хлороформ действует мгновенно. Барон сполз в мох и тут же начал похрапывать. Дело сделано. Осталось красиво завершить историю. Я надел на руку Игната браслет с датчиком и сразу активировал его. Маячок работает, не потеряем. Главное, чтобы его не утащили в туман какие-нибудь твари. Вернувшись на тропу, я застал близнецов над недвижимыми телами охранников Люстрова. «Они что-нибудь поняли? Стоит ли подстраховаться?» «Не, они в чудовище палили, а мы сзади, осторожненько», — помотал головой Миша. «Еще минут 10 будут в отключке». Гриша промолчал, но самодовольно улыбнулся и почесал кулак. «Тогда идите, барона найдете по сигналу и сразу тащите к машине». Братья разом кивнули и немедленно отправились в указанную сторону. Я посмотрел в сторону болота, где над туманом все еще ревел, качался и шевелил гибкими щупальцами страшный монстр. Что и говорить, постарался мой братец на славу. Он еще предлагал сделать глаза, светящие лучами, словно прожекторы. Но я счел это перебором. Достав из кармана фонарик, я трижды мигнул в сторону болота. Это был сигнал Ивану, что чудище свое дело сделало. Сейчас Ваня активирует небольшой заряд взрывчатки, гелий в шарах взорвется, монстра разнесет в клочки, которые и потонут в болоте. Один из людей Люстрова слабо шевельнулся. Пора было заканчивать спектакль. Я рванул на себе куртку так, что пуговицы отлетели. Измазал лицо болотной грязью и собрался повалиться тут же в мох рядом с охранниками. Но остановился, заметив, что ситуация на болоте начала развиваться не по плану. Созданный Ваней конструкт не взорвался, как было задумано. Он перестал гудеть, как-то обмяк и почти полностью исчез в клубах тумана. И вдруг взлетел в воздух, словно подброшенный невидимой силой. Освобожденные шары с гелием устремились в небеса, а намокшая оболочка с громким всплеском свалилась в болотную жижу. Я почувствовал приближение чего-то мощного, яростного, магического. В винтовке оставалось 3 заряда. И я успел выстрелить 2, почти не целясь, в надвигающееся на меня нечто. И попал, точно попал. Невидимая тварь истошно завизжала, из тумана появилась огромная щупальца и устремилась в мою сторону. Я выстрелил последним зарядом. Это был такой же патрон, каким и зарядил свою винтовку люстров. Разрывная магия справилась с задачей хорошо, напрочь оторвала толстые щупальца от все еще скрывавшегося в тумане тела. Тем не менее, мерзкий отросток продолжал жить своей жизнью. Кувыркнувшись в воздухе, он словно скорректировал траекторию полета и врезался прямо мне в грудь. Не удержавшись на ногах, я рухнул в вязкую болотную жижу. Больно, очень больно. Присоски крепко прилепились к моей груди и жгли, как раскаленное железо. Я заметил, как из тумана появляется еще одно щупальце. Нельзя допустить, чтобы оно дотянулось до меня. Что ж, использую последнее средство. Я перестал отдирать от своей груди кусок щупальца и поднял правую руку. «Выручай, перчатка!» Мощная силовая волна ударила в приближающуюся тварь. Одновременно с этим за спиной прозвучало 2 оружейных выстрела. Это очухались охранники люстровые и поспешили мне на помощь. Палили метко, но тварь уже и так отступала, потеряв 2 конечности. Приклеившийся к груди отросток я мог оторвать тоже с помощью перчатки, но решил не спешить. Пусть люди люстрово увидят, как я пострадал. Так будет надежнее и не вызовет лишних подозрений. Охранники подскочили и вдвоем стали сдирать с моей груди еще дергающийся кусок твари. Оторвали. Я опустил глаза и разглядел на коже 2 синих цепочки следов. Некоторые из них кровоточили. «Где барон? Где Игнат Тимофеевич?» — опомнившись, закричал один из охранников. «Кажется, тварь утащила его», — слабо ответил я, изображая, что вот-вот потеряю сознание. Некоторое время охранники пытались самоотверженно продолжать поиски. Но что можно разглядеть в таком тумане? Да и на земле следов не осталось, вязкое болото все скрыло. Потому вскоре они приняли лучшее решение убираться отсюда, спасать хотя бы меня и собственные жизни. «Потом здесь все прочешут», — успокаивал я отчаявшихся громил. «Что-нибудь да найдут. Не могла же тварь его целиком проглотить, с винтовкой, с патронташем маны». Сомневаюсь, что мои рассуждения действовали на них успокаивающе, скорее наоборот. Но что могли простые охранники возразить барону? Им бы свою шкуру сохранить, а то ведь несмываемый позор, клеймо лузера, изгнание из профессии — это меньшее, что может ждать телохранителя после такого прокола. «А моя охрана погибла, храбро защищая господина», — подливал я масло в огонь. «Бросились на перерез монстру, закрыли меня своими телами». Всю дорогу, пока меня несли в лагерь, я скорбно причитал. Представляю, насколько достал этим охранников. Зато они были счастливы поскорее избавиться от спасенного француза. Даже награды не дожидались, так поспешно удалились. Что мне как раз и требовалось. В шатре я снял верхнюю одежду и рубашку. Внимательно осмотрел свою рану. К счастью, присоски лишь прожгли кожу, но глубже в плоть не проникли. Тем не менее, они могли содержать как природный яд, так и магическую отраву. Потому я решил не заниматься самолечением, а вызвал лекаря. Вдобавок он зафиксирует на моем теле реальные последствия атаки монстра. И таким образом мое алиби будет полностью подтверждено. Вскоре явился молодой человек с докторским саквояжем. На первый взгляд, неопытный практикант или студент, но представился младшим сыном Животворцевых. А этот младший род числился среди лучших в вопросах исцеления, потому я с чистым сердцем доверился молодому специалисту. Доктор внимательно рассмотрел мои раны, смазал мазью. Разумеется, не простой из аптеки, а магической, сделанной кустарной, лечащей только аристократов. Простолюдина намазать подобной, кожа слезет, а может, что и похоже. «Насколько это опасная тварь?» — встревоженно спросил я. Молодой специалист был явно польщен моим уважительным отношением к своей персоне. Он прокашлял и сообщил с важным видом. «Похоже на попытку инвазии матки гидровульгарис монструозис». «Вульгарис?» — разочарованно скривился я. «Да, но зато монструозис, причем матка». «Хм, мне стоит беспокоиться?» «Нет, моя мазь предотвратила возможные последствия. Будьте спокойны, барон». «Спасибо, доктор, вы мой спаситель». «Как я могу вас отблагодарить?» «Не стоит, барон. Вы же не в платной клинике. Мы все здесь добровольцы-волонтеры». «Вы правы, я забыл. Прошу извинить. Забудьте». «Впрочем, если пожелаете...» — опомнился доктор и тут же сунул мне в руки рекламный буклет. «Инновационные методики лечения, комфортабельный реанимобиль, отдельные VIP-палаты. Не хватало лишь блэк-джека и шлюх. Нестерпимо захотелось дать доктору дельный совет по этому поводу, но я все-таки сдержался. Зачем обижать хорошего мальчика? В лагере я оставался до самого вечера. Хотелось убедиться, что пропажа Люстрова не всполошила всех настолько, чтобы подозрения пали на меня. К счастью, по-настоящему переживали только родичи и слуги самого Люстрова. Всем остальным было абсолютно плевать на судьбу несчастного барона. Ну да, ближайшие соседи сочувствовали, но спустя пару минут уже забывали о чужом горе и продолжали развлекаться, предвкушая скорую охоту. Вернее, зачистку. Это у нас была охота, а прочесывание секторов плотной толпой народа трудно считать охотой. На правах потерпевшего я уже не принимал участия в последующих развлечениях. Просто отдыхал, попивая глинтвейн. И ждал окончания мероприятия, чтобы отправиться домой. Надеюсь, мои ребята все это время не слишком обижали похищенного барона. Я ведь приказывал его только обыскать, разоружить, чтоб обошлось без магических сюрпризов, а потом уже принимать на Авроре как гостя. Пусть не самого желанного, но в ряды врагов пока тоже не зачисленного. В общем, в качестве почетного пленника, которого нельзя избивать. Бездействовать и ждать, сидя в лагере, оказалось мучительнее, чем я рассчитывал. Потому на автопате я не остался, а уехал одним из первых. Насколько знаю, за целый день рейдов ни один Ариста серьезно не пострадал. Только одному бедолаге монстр откусил ногу, но животворцевы все быстро залатали. А Ростовы обещали подарить живой протез, который будет служить лучше настоящей ноги. Кроме того, одного слугу разорвало на куски, даже магии не удалось срастить. А второй попросту исчез, вроде бы провалился в дыру, так же, как тот бедняга из Люстровских. Вот и все жертвы. Так что пропажа Люстрова оказалась главной драмой сегодняшнего дня. Любопытно. Организаторы решат не придавать этот случай широкой огласке или, наоборот, постараются раздуть в прессе, чтоб люди видели, как дворяне гибнут, защищая страну и страдая ради блага простого народа. На самом-то деле, очистив зону от монстров, добровольцы не покончили с источником аномалии. Для этого требовалась дополнительная работа специалистов по закрытию разломов и восстановлению правильного пространства времени. Так что сегодняшняя зачистка действительно была скорее пиар-акцией химериных, чем настоящей борьбой с аномалией. Впрочем, на месте оставались спецслужбы химериных и несколько младших родов, практикующих хрономагию. Окончательное решение проблемы Приветинского леса – это уже их задача.